На подступах к Севастополю. И вот после двухлетней разлуки я снова вижу Севастополь. Вздымаясь из воды бухты, подобно огромному кораблю, отягощенному нагромождением рубок, мостиков и надстроек, взбегает на крутые скалы ярусами своих кварталов чудесный город флота и солнца, садов и моря. Дымка дали скрывает разрушение. Воздух, нагретый апрельским солнцем, струя дрожит у стекол стереотрубы. И город поэтому кажется живым и целым, будто на каменных вот трапах шумят веселые толпы, и под колоннадой Графской пристани плещет на широкие ступени бело-синий прибой маяков. Ялые девичьи платья крутятся в нем лепестками цветов, подхваченных волной. Из ступеней динамо летят в лазурную воду бронзовые тела севастопольских мальчишек, как всегда первыми открывающими купальный сезон. И тысячи молодых людей смеются, мечтают, учатся, любят и живут той полной свободной жизнью, какой жили они до первой бомбы, ударившей в этот город на рассвете страшного июньского воскресенья. Но легкий поворот винта стереотрубы возвращает к действительности. Темные гряда Сапун горы, изрыты траншеями врага, покрытые бетонной цепью дотов, уставленные орудиями и минометами, возникает в поле зрения. И новые видения встают перед глазами. Я вижу, как свежим октябрьским утром бьются на этих горах юноши в бушлатах и бескозырках, курсанты училища береговой обороны, все до одного комсомольца. Среди других они ринулись навстречу лавине врага, прокатившись от перекопа к Севастополю, и остановили железный ход ее танков и машин. Я вижу, как в траншеи, высеченные в каменистом грунте скал, прыгают с машин первые отряды моряков, красноармейцев, добровольцев, горожан, как они сдерживают натиск врага до подхода наших резервов. И трудным суворовским маршем, без дорог, через горные перевалы, таща на себе орудия и снаряды, спешит к ним приморская армия, защищавшая недавно Одессу. С боями пробиваются другие герои Одессы, моряки первого морского полка. Только нет среди них полковника Осипова. Он убит в бою на прорыве. Идут не севастопольские горы из Евпатории моряки 7-й морской бригады, полковника Жидилова. Отбиваясь от врага, подходит и 3-й морской полк. Сходят с кораблей прибывшие сюда армейские полки. Вот уже занят героями рубеж, с которого долгие 8 месяцев никто не сойдет ни на шаг. И корабли из бухты стреляют через горы по резервам врага. А по переднему его краю метко и страшно бьют морские береговые батареи «Драпушка» Александра Матушенко. Первый штурм Севастополя начался. 250 дней... каждый из которых был доверху набит смертью, держались севастопольцы, родной город. 3 длительных штурма, 100 000 снарядов, 10 000 авиабомб, 1000 атак. Море кипело от взрывов, стоном стонала земля, темный столб каменной пыли качался над скалами, над городом, над бухтой, а севастопольцы стояли. Камни не выдерживали, падали дома и лопались скалы, а севастопольцы стояли. Шли дни, недели, месяцы, и все на тех же рубежах, неотступно и неиздвигаемо, в великом мужестве стойкости, таинственно и страшно для врага, стояли севастопольцы. Все на этих скалах полно славы. На Маккензиевых горах мы нашли скелеты в бушлатах среди груды стрельных патронов, рядом с заржавленными автоматами. У балаклавы патронный ящик, на крышке которого начата надпись химическим карандашом. «Прощайте, товарищи, здесь бились моряки и черноморцы. Александр Ко...» И кровавое пятно свидетельствует, что надпись начата слишком поздно. Над траншеей, над головами немецких солдат, красноармейцы заметили на отвесной скале еще хорошо различимую надпись Суриком «Смерть немецким захватчикам». Гитлеровцы не смогли уничтожить надпись, неведомо как сделанную моряками на этой недоступной круче. И она кричит с горы в долину предсмертным зовом, призывом к мщению, лозунгом победы. и бойцы-сталинградцы выполнили этот завет севастопольских моряков. В каменной траншее под этой надписью фашисты-захватчики вошли в счет за безымянных героев, сражавшихся тут 2 года назад. Севастопольцы бились здесь, не отступая ни на 5, бились, унося с собой в смерть столько врагов, сколько видели перед собой. Здесь, навесив на пояс гранаты, кинулись под танки 5 бесстрашных сынов Черного моря — Фильченко, Цибулько, Паршин, Красносельский, Одинцов. Здесь взорвал себя вместе с батареей ее командир, капитан Александр. Здесь 74 моряка 3 суток держали старый константиновский равелин, не пропуская немцев к воде, по которой уходили из южной бухты последние катера. Уже сложились в народе легенды о севастопольцах. В Симферополе мне рассказали о том, как на рассвете 4 июля 42 года старый пастух Джанкой услышал в прозрачной тишине солнечного утра далекую песню. Он прислушался. Это был интернационал. Его прерывали глухие взрывы и залпы, и поверили люди старику, что это пели матросы в Севастополе на тонущем корабле, уходя в воду, и стреляя из последних орудий. Пели так мужественно и громко, что ветер донес их голос через весь Крым. Мужество и благородство, стойкость и доблесть, верность родине и ненависть к врагу вечно, как море и скалы, будут окружать Севастополь сияющим венцом славы. Оскорбительно и тяжело было увидеть теперь на скалах нашей славы гитлеровцев. Они заняли наши прежние позиции, рассчитывая удержаться на них долго. Линию обороны, построенную нами, они укрепили и дополнили. К нашим минам, оставшимся перед траншеями, они добавили 1000 своих. Наши доты, взорванные нами или разрушенные их снарядами, они восстановили и усилили бетоном и сталью. Они имели на то время. Почти 2 года они строили свою линию обороны вокруг Севастополя. Жалкие хозяева Крыма, боявшиеся партизан, боявшиеся десантов с моря, боявшиеся прорыва наших войск в Крым. Немцы перетащили сюда остатки своей артиллерии, спасенные в бегстве по Крыму. Вдобавок они привезли сюда орудия миномета из Румынии. Под нависшими камнями они подложили взрывчатку, готовясь обрушить их на наши наступающие цепи. В отвесных скалах они вырубили узкие каменные норы и поставили там пулеметы, которые не сможет достать ни бомба, ни снаряд, и которые могут сдерживать натиск батальонов. Долины и ущелья они перекрыли 3-слойным огнем артиллерии. Огромное количество прожекторов и зениток приготовились отражать нашу авиацию. Гитлеровское командование писало в приказах: «Солдаты, фюрер приказал держать крепость до последнего патрона. Позади нас пространство, жизнь необходимая для сохранения крепости Севастополя. Впереди нас плохая русская пехота, которая не страшна немецким гренадерам в их мощных укрытиях». Но в том же приказе номер 1036/44 от 20 апреля по 98-й пехотной дивизии после истерической патетики идет трезвый торгашский расчет. Каждый солдат, кто патроном «Фауст» уничтожит русский танк, получает 2-недельный отпуск с немедленной отправкой на самолете. Та же цена, о которой в Крыму мечтал каждый солдат, объявлена для наводчиков противотанковых орудий. Уже за 2 танка и для штурмовых за 3. Расчет по-немецки, по аккуратной такси. Однако гитлеровский солдат, видимо, не очень-то соглашается с формулировкой «плохая русская пехота». На пристанях, у готовых к отправке кораблей, появлялись зайцы. Солдаты, не имеющие билетика на посадку. Пункт 3 приказа обязывает офицеров силой оружия отвезти на старое место таких солдат или застрелить за проявление трусости. Немецкое командование успокаивало солдат: прорыв русских в Крым только выгоден для нас. Мы их заманили в огромную ловушку, фюрер готовит колоссальный удар по побережью с целью запереть русские войска в Крыму. Недалек час, когда под Севастополем мы перейдем от обороны к наступлению и уничтожим окруженных на полуострове русских. В другом указании оно твердило: «Своей оборонной крепости Севастополь немецкая армия докажет всему миру, что на этих мощных позициях можно держаться сколько угодно. Мы сумели раздавить здесь русских, но им никогда не взять Севастополя, который держат немецкие войска». Видимо, все это мало действовало, и командование для поднятия духа распускало в солдатской среде слухи о новом секретном оружии. Пленный ефрейтор рассказал, что со дня на день ждут его применения. Это будет порошок, рассыпаемый из самолетов. Он понизит температуру до 170 градусов мороза, и вся местность на десятки квадратных километров замерзнет. Услышав это, мы хлопнули себя по лбу. Только теперь мы поняли, почему это в последние дни апреля чудесная крымская погода испортилась и в воздухе похолодало. Мы решили, что порошок этот либо просыпали где-нибудь далеко в море, либо сделан он из эрзац сырья и сработал только на 5 градусов вместо обещанных 170. Не помогли захватчикам ни патетические слова, ни торговля отпусками, ни хвастовство, ни фантазии. Цифры беспощадно издеваются над ними, а цифры остаются в истории. Мы держали Севастополь 250 дней. С момента подхода наших войск гитлеровцы провели в Севастополе только 25 дней, ровно в 10 раз меньше. Мы держали Севастополь в последнем июньском штурме 25 дней. Оккупанты выдержали здесь только 2,5 суток нашего первого и единственного штурма. Выходит, тоже ровно в 10 раз меньше. Арифметика складная и очень убедительная. Штурму Севастополя предшествовала тщательная подготовка. Нужно было разведать систему немецкой обороны, нащупать их огневые точки, проложить проходы в бесчисленных минных полях. Бойцов, испытанных в степных боях, нужно было приучить к незнакомым им действиям в горах, где вся война идет по-другому. Надо было подтянуть тылы, отставшие в стремительном марше армии через весь Крым, подвести снаряды. Вход в Севастополь преграждала сильнейшая инженерная оборона. Вот один из участков обороны на высоте 282-0. Здесь на 3 километрах фронта саперы обезвредили до 2000 мин. У подошвы горы были бетонированные огневые точки. В скалах ее глубокие норы с пулеметами. На крутом склоне горы сплошная траншея с укрытиями от бомб и тяжелой артиллерии. Вторая такая же траншея на гребне. Подходы к горе защищались несколькими батареями, 10-ствольными минометами. По ночам они беспрерывно освещались ракетами. Немцы высматривали работу наших саперов. Каждый шорох и стук вызывал плотный ружейный и пулеметный огонь, и время от времени, захлебываясь, лаял миномет. Такой настороженный, огрызающийся, утыканный от подошвы до гребня оружием и солдатами, мы увидели эту высоту, когда поднялись на наблюдательный пункт, чтобы посмотреть ночные действия нашей авиации. Сразу же, как село солнце, с запада потянуло прохладным ветерком. Свежий и влажный запах моря пересилил теплый аромат молодой листвы. Темная южная ночь быстро упала на горы и долины, скрыв от глаз знакомые места, дорогие сердцу. Яркие звезды, звезды Черноморья переливаются и сверкают на небе, и на переднем крае тишина предгрози. Но вместо нарастающего гула мощных бомбардировщиков, которого мы ожидаем, в этой тишине неторопливо и деловито тарахтит над горой немудрящий мотор. Это выходит на работу крохотные самолеты У-2, короли воздуха, кукурузники, комары, каких только ласково-шутливых прозвищ не надавали им за годы войны армии и флот. Враг зовет их иначе, более близко к правде, стоячая смерть. Комар идет над нами неторопливо, уверенно, буднично, словно везет почту. И тотчас навстречу ему поднимается в небо высокий лес световых столбов. Мы считаем их. 21 прожектор встречает одного кукурузника. Прожекторы мечутся в небе, пересекаются, сплетаются лучами, останавливаются, как бы советуясь. А мотор кукурузника все тарахтит. И действительно кажется, что стоячая смерть висит на одном месте, рассматривая из темноты, где бы повернее сбросить бомбу или дать меткую очередь. Небо в безумии прожекторов, в фейерверках красных трасс, пулеметных очередей. Крохотный самолет все жужжит и жужжит над передним краем, как неотвязный комар. И сидит на этом самолетике какой-нибудь юнец-летчик, задорный и веселый, и издевающийся над фашистами. И вот первое его здрасте. На переднем крае грохает небольшая, но злая и точная бомба. А справа и слева жужжат другие комары. Их целый рой. Прожекторы мечутся, не в силах поймать каждого. С темного неба то там, то здесь летят на землю светящиеся кривые белых трасс. Это кукурузники. Всем колхозам навалились на нужный им объект. Они бьют немцев с малой высоты. Пулеметы отчетливо слышны. Время от времени в разных местах переднего края грохают бомбы. И вдруг сердце сжимается. Одного комара прожектор все-таки поймал. 8 лучей, стремительно прочертив небо, сходятся вокруг пойманного в слепящий пучок. Медлительный и упрямый У-2 плывет серебряной сияющей точкой, и вокруг нее вспыхивают разрывы снарядов, и к ней вздымаются из земли быстрые пунктиры красных трасс. Но У-2 продолжает идти своим прямым курсом, по-прежнему неторопливо и деловито. Хочется крикнуть этому юноше, великолепному в дерзком своем упрямстве, «Да уходи же ты скорей, ныряй в темноту!» Долгую минуту У-2 идет в самой гуще искрящихся разрывов в сетях пулеметных трасс. Потом под ним встает на земле круглая вспышка бомбы, вторая, третья. Комар нашел, куда ужалить, и тотчас исчезает из скрещения лучей. Невидимый он посылает из тьмы к прожекторам издевательскую очередь белых светящихся пуль. И тот, кто знает азбуку Морзе, может расшифровать точки тире этой знаменитой стрельбы. Телеграмма кратко, ядовито и крайне обидно для немцев, но эта печать, к сожалению, не годится. Другой комар, попавший в скрещение прожекторов, предпочитает более серьезный разговор. Он снижается, ведя за собой прожектор, и яростно огрызается. Белая трасса его пуль летит точно в плоскости одного из лучей, и один прожектор гаснет. На другие тем временем навалились остальные комары. Вспышки бомб встают у самых прожекторов. Фриц сдается. Прожекторы поспешно гаснут. Из темного неба с малой высоты опять стучат пулеметные очереди крохотных самолетов. Опять падают на передний край злые их бомбы. Небо в тарахтении моторов. Возвращающихся кукурузников сменяют другие. Но во время этой воздушной суматохи началась война на земле. Одна из важных высот, преграждающая нам путь в долину, вся полыхает ракетами. Идет ночной поиск разведчиков. Может быть, частная атака? Торопливо взлетает в небо немецкая красная ракета, вызов арт-огня. В ложбине против нас залаяло, забухало, заполыхало коротким пламенем. 10-ствольный миномет поспешил на помощь напуганным фашистам. Но они успели выпущенные мины долететь до высоты, как в самой ложбине у миномета вспыхивают разрывы наших снарядов. Артиллерия, дожидавшаяся, когда миномет откроет себя, накрыла его. Тут же встает и пламя бомбы. Это сверху подбавил лично от себя очередной комар. В небе бренчит прерывистый гул Фокке-Вульфа, пришедшего на помощь. Он долго бродит в небе на большой высоте, опасаясь наших зениток, потом пикирует и кладет серию бомб в пустопорожнее место. Его провожают наши зенитки. В торопях Фокке-Вульф сбрасывает вторую серию бомб на свои же траншеи, и единогласно мы выносим ему благодарность за помощь нашему два. В небе снова заметались прожекторы. Теперь они уж не обращают внимания на комаров и их бомбы. Дело пошло всерьез. Пришла наша тяжелая авиация. Высоко над звездами вспыхивают огненные точки разрывов шрапнели. Вся мощь зенитных батарей, согнанных сюда со всего Крыма, встречает наши самолеты. В ответ в небе повисает ослепительно сияющая гроздь световых бомб, ярчайшие люстры, Миллионы свечей плывут над севастопольскими бухтами. Белым пламенем полыхают на их берегах разрывы тяжелых бомб. И долгое вздрагивающее зарево пожара остается на этих местах. Новые люстры, новые сполохи в бухте, новое высокое зарево. Идет бомбежка места погрузки немцев на уходящие в Румынию суда. Вражеские транспорты горят. Часть солдат, приготовившихся к вожделенному путешествию, в билетах больше не нуждается. Другая часть держит в потном кулаке билеты, но не имеет кораблей, названных в них. Корабли горят или лежат на дне у причалов бесформенной груды. Оставшиеся корабли грузятся оставшиеся немцы. Проследим нормальный, так сказать, типовой переход немецкого каравана из Севастополя в Румынию. Бомбежка бухты закончена. Наши самолеты ушли. Под спасительным покровом темноты караван судов, возящих фашистов, спешит выйти в море. Но сразу же за углом Херсонесского мыса его встречает восточная группа торпедных катеров, капитана второго ранга Дьяченко, и очередной убыток в кораблях и людях. Несколько дальше на караван раскакивает западная группа катеров капитана второго ранга Проценко. Новый урон. Караван выбрался подальше от берега. С неба пикируют морские штурмовики подполковника Манжосова. Новый метод, которым они бомбили, дает, как говорят летчики, полную гарантию. В правый глаз капитану. Еще 2-3 корабля с фашистами, мечтавшими спастись из Крыма, меняют порт назначения. Вместо того, чтобы идти в Констанцию, они быстро идут на дно. Караван, сильно поредевший, вышел, наконец, в открытое море. Штиль, полдень, тишина, и вдруг торпеды. Это дорвались до работенки подводной лодки контр-адмирала Болтунова. Кажется, все. Уцелевшие гитлеровцы с нетерпением поглядывают на открывающиеся румынские берега. На нас еще есть дальние самолеты генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова. С Новоград-бомб, новые пузыри на воде. Черноморский флот в боях на коммуникациях противника нанес ему огромные потери. С момента прорыва наших войск через Севаш и Перекоп потоплено 69 транспортов водоизмещением от 1000 до 5000 тонн, 56 БДБ, быстроходных десантных барж, каждый берет на борт до 500 человек, 2 сторожевых корабля, 2 канонерские лодки, 3 тральщика, 27 сторожевых катеров и 32 разных судна, в том числе торпедные катера, то есть 191 судно. Почти столько же повреждено нашим огнем, торпедами и бомбами. Часть из поврежденных кораблей затонула на дальнем переходе. Но в Черноморском счете они не значатся. Утопленными считаются только те, гибель которых зафиксировала фотоснимком или засвидетельствовала наблюдением с 2 различных кораблей. Пользуясь временем подготовки к штурму Севастополя, мы поехали к черноморским летчикам и катерникам, или, как их называли в штабе, армии регулировщиками движения на Черном море. 1944 год.